Глава шестая. Большая туча плавно наехала на полукруг тускло-сияющего спутника, и тьма полностью скрыла узкую тропинку, кустарники и едва заметную фигуру, замерзшую на дне небольшой выемки. Фигура поползла к кустарнику, тщательно следя, чтобы держать его между собой и углом невысокого забора. До него всего 30 метров. Когда туча уйдет, станут опять видны доски и витки колючей проволоки. Доползя до кустарника, фигура скинула капюшон, явив лицо с прищуренными глазами. Все, исходный рубеж достигнут. Отсюда до забора неполных 20 метров. Ближе подходить опасно, открытая местность. Где остальные? Ползут? Толком не видно. Нет, метрах в 5 левее кто-то движется. Легкий удар по ноге подсказал, что еще 2 достигли последнего укрытия и ждут команды. «Еще минута!» — раздался едва слышный шепот. Ночное светило выскочило из-за тучи, и Титов различил на дороге машину. Заработавший мотор — сигнал к старту. И тогда операцию не остановить, не отменить, не переиграть. Если они ошиблись в расчетах, противник сможет отбить нападение, и все дело пойдет на смарку, но ошибки быть не должно, просто не может быть. Они обошли весь город и опросили всех, кого можно. В конце концов вышли на тех, кто имел хоть какое-то отношение к подстанции. Говорили с водителями, грузчиками, торговцами, владельцами баров, даже с проститутками. Искусство общаться и получать информацию, не вызывая подозрений, одно из основ деятельности разведки и контрразведки. Земляне, пусть и не все, им владели. А там, где умения не хватало, в ход шел древний как мир способ — подкуп. В результате нарисовалась интересная картина. Обслуживающий персонал подстанции, главной подстанции, как ее называли местные, состоял из 10 человек. 4 здешние, техники и рабочие из города. 6 приезжие. На работу устроились месяц назад. В отличие от местных, жили прямо на подстанции. Дело свое знали хорошо. Сразу внесли несколько интересных предложений, упростивших работу. Жили в небольшом доме на территории подстанции. Это поведали словоохотливые соседи техников, знавшие о происходящем довольно много. Продовольствие пришлым возили на машине. Предметы обихода тоже. Водитель той самой машины оказался простым малым, компанейским, любящим, когда его слушают. Он и поведал о несколько странном поведении пришлых и об их замкнутом образе жизни. Его дополнила бандерша, хозяйка единственного и оттого очень популярного заведения, где оказывают интимные услуги мужчинам. «Им предлагали привезти девочек», — криво усмехалась она, «а когда они отказались, даже мальчиков». «Кто предлагал?» «Да Гертак, водитель». Водитель снабженческого грузовика оказался еще и сводником. «Они отказались! Ненормальные! Ну, пусть в холостую рубанок гоняют. Денег им жалко!» Гонять рубанок на местном жаргоне — заниматься самоудовлетворением. Что ж, оценка бандерша весьма показательна. Здоровые мужики держат пост целый месяц. Это либо из-за проблем со здоровьем, либо из-за других проблем. Были и другие странности. Затворничество пришлых специалистов, нежелание общаться с кем бы то ни было и постоянное напряжение. Это уже отметили техники. Рассказали они и о дополнительных мерах предосторожности, предпринятых новыми сотрудниками. «Ворота закрывают рельсом. Свое жилище отгородили решеткой, никого не пускают. Что-то там копали, всю землю вытаскивали». Это уже была зацепка. Видимо, пришельцы оборудовали хранилище ретранслятора. По крайней мере, стало ясно, где они могут его держать. Сведений хватало, чтобы прийти к однозначному выводу. На подстанции сидят пришельцы с негридина. Но Титов не спешил с окончательным выводом. Был и второй вариант. Подстанция в депо. Тоже интересный объект. Так что разведчики проверяли обе версии. Но чем дальше, тем больше отпадал второй вариант. Опять наползли тучи, и различить что-либо дальше 2 метров стало трудно. Единственный источник света — фонарь над воротами. На самой территории подстанции горят еще 5 или 6 фонарей. Этого хватит для работы. Машина уже подошла к повороту и встала за деревьями. Теперь ей до ворот 40 метров. Титов посочувствовал парням. Толкать грузовик почти 300 метров, пусть даже по хорошей дороге, и с небольшим уклоном занятия не из легких, хотя бы и вчетвером. Но иначе никак. Шум мотора мог свести все приготовления к нулю. Ничего, дотолкали. Все, время. Сейчас Леня заведет мотор, и машина, разгоняясь на короткой дистанции до предела, ударит в усиленные рельсом ворота. Рельс держится на деревянных брусках, а те от удара вылетят, как пить дать. Не все продумали пришельцы, не все. Титов чуть привстал, покосился на опорные столбы. Если пришельцы поставили аппаратуру наблюдения, все их маневры псу под хвост. Заметят и будут готовы к обороне. Но аппаратуры вроде бы нет, хотя стопроцентную гарантию не даст никто. Наличие аппаратуры проверяли днем. Вася Бигмер пробрался к подстанции со стороны леса, подошел к забору, побродил рядом, разыгрывая любопытного грибника. На его маневры никто не отреагировал. Тогда он попробовал залезть на забор, заглянуть внутрь. Опять никакой реакции. Если пришельцы наблюдали за ним, отогнать должны были. Вполне логичный поступок, но никто не появился. Конечно, проверка так себе. Профессионалы могли разыгрывать из себя простачков. Однако ничего другого придумать земляне не могли. Пришлось рисковать. Тогда же днем Астахов и Бойченко забрались на деревья, росшие у шоссе, и в бинокле разглядывали подстанцию. Цель была двойная — рассмотреть внутреннюю обстановку и спровоцировать пришельцев, если работа оптики засечена системами наблюдения. Рассмотреть удалось. Заставить среагировать — нет. Видимо, негридиане не брали с собой охранную технику, посчитав это излишним. Тогда и было принято решение штурмовать ночью. Взревел мотор. В темноте звук показался оглушительным. Машина выскочила из-за деревьев и полетела к воротам. Спереди к радиатору был прикреплен сбитый из толстых досок защитный каркас. Леня за рулем, рядом Петр Сорокин, в кузове Медведев и Астахов. Едва машина показалась на дороге, Титов, Бигмер и Шердин вскочили на ноги и побежали вперед. Облаченные в самодельные маск-накидки, они были похожи на вышедших из леса кикимор. Грузовик, развивая максимальную возможную скорость, с разгона ударил в ворота. Раздался сильный грохот, в котором потонул хруст выворачиваемых брусьев. Рельс отлетел и упал на землю. Через мгновение его накрыли ворота. По ним грузовик заехал внутрь территории. Из кузова уже прыгали Медведев с Астаховым. Выскакивая из кабины, Сорокин зацепил взглядом фигуру человека метрах в 30 справа, за решетчатым забором. Фигура была неподвижной пару мгновений. Потом метнулась к одноэтажному строению. Сорокин упал на колено, вскинул автомат, поймал стволом фигуру и дал два одиночных выстрела. Человек кувыркнулся, тут же вскочил, попробовал нырнуть за поленницу дров, но Сорокин выдал очередь, и одна из пуль угодила человеку в живот. Грохот падающих ворот, стрельба и крики, несомненно, разбудили тех, кто был в здании. Всегда готовые к нападению, они наверняка сейчас занимали оборону, и теперь все сводилось к тому, успеют ли разведчики дойти до здания, или их остановят. Астахов оббежал решетчатый забор справа и рванул к тыльной части здания. Титов мчался за грузовиком, а Бигмер и Шердин побежали дальше, к самой подстанции. Там должен сидеть дежурный из состава пришельцев, так утверждали техники. «Тарань!» — проорал Медведев, подскакивая к решетке. Грузовик с легкостью пробил сетчатое ограждение, ушел влево и встал в 2 метрах от дверей здания. Бойченко, выскочив из-за руля, прыгнул на капот, оттуда на крышу кабины, а потом и на крышу здания. Перед ним была небольшая чердачная дверь, закрытая на щеколду. Чердак — отличное место для стрелка. Следовало перехватить желающего пострелять сверху. Узкий луч фонарика ударил в темень, выхватил низкий потолок, табуретку, матрац и... открывающийся люк. Кто-то спешил занять огневую позицию. Сорокин, Медведев и Титов уже были у входа. Удар прикладом в стекло окна справа, звон, откинутая занавеска, и внутрь летит граната. Бахнуло. Немедля Сорокин забросил еще одну гранату, а Титов ударом ноги выбил дверь. Она отлетела внутрь, обо что-то ударилась и пошла обратно. Новый взрыв врезал по ней с такой силой, что едва не сорвал с петель. Толстые доски мигом обзавелись десятком неровных отверстий. «Огонь!» — крикнул Титов, вставляя ствол автомата в оконный проем и выдавая веером длинную очередь. Медведев стрелял сквозь многострадальную дверь. А Сорокин подскочил ко второму окну и прямо сквозь стекло бросил еще одну гранату. Изнутри ответили 2 очередями. Били из чего-то тяжелого. Ровное отверстие в двери диаметром никак не меньше 10 миллиметров. Серьезные машинки. Астахов перемахнул через решетку и залег у второго выхода, беря на мушку вторую дверь. Его задача — держать тыл и не пускать противника на улицу. Здание технического управления подстанции стояло метрах в 50 от жилого строения. В окнах горело дежурное освещение, мерно гудели трансформаторы. Бигмер и Шердин уже подбегали к двери, когда стекло второго окна справа вдруг брызнуло во все стороны. Загрохотал пистолет-пулемет. Шердин прыгнул вправо, крутанулся волчком и выдал соленую руладу. Бигмер тоже прыгнул влево, ответил очередью из автомата, сорвал с ремешка гранату и метко закинул ее в соседнее окно. Упавший Шердин, морща лицо и кусая губы, поливал окна очередями. Его зацепило в ногу. Вроде не сильно, но бегать он уже не мог, и теперь только отвлекал от Василия внимание и заставлял врага прятаться от пуль. От дверей пришельцев отогнали, надо входить. Пока Медведев и Сорокин били через окна, Титов влетел внутрь. Свет с улицы позволил рассмотреть обстановку. Это была прихожая, довольно просторная, с кое-какой мебелью. «Чисто!» — крикнул Титов и осторожно подошел ко второй двери. В прихожую заскочили Медведев и Сорокин. В этот момент одновременно заработали автоматы с улицы и сверху. Бойченко и Астахов кого-то прищучили. Когда голова человека наполовину высунулась из люка, Леонид врезал по ней ботинком. Вышло хорошо, со всего маху, с подворотом. Голова влепилась в край люка и пропала. Леонид дал длинную очередь в пол и тут же отскочил в сторону. Посветил дальше. За перекрытием вроде есть еще один лаз, надо проверить. Захлопнув крышку и бросив на нее табурет, Бойченко полез вперед. Он почти дошел до второго люка, когда снизу ударили несколько очередей. Пули прошли прямо перед носом Леонида. Тот прыгнул назад и нажал на спусковой крючок. Дверь запасного входа открылась, но никто не выходил, наблюдали. Астахов ждал, держа проем на прицеле. Через пару секунд рослая фигура прыгнула наружу. Казимир четко, как на стрельбище, взял упреждение и выдал очередь. В точку. Фигура сломалась и рухнула в траву, проскочив по инерции 1.5 метра. А из окна тут же заработал ствол. Пули прошли в притирку над головой Казимира. Он откатился в сторону и швырнул гранату к ступенькам. Взрыв остановит следующего желающего погулять и скроет рывок к новому укрытию. Пришелец отлично знал обстановку в технических помещениях и мог бы поиграть в прятки с Бигмером, но, видимо, это не входило в его планы. Уйдя вглубь здания, он выбрался через окно и побежал к дому, заходя с тыла. Его маневр заметил Шердин, доползший до трансформатора. Андрей сделал несколько выстрелов, но не попал. «Казимир, сзади!» — заорал он. «К тебе прет!» И вновь выстрелил в бегущего. Тот мелькал где-то за коробками трансформаторов. С запозданием выскочивший на улицу Бигмер тоже промазал. «Казимир!» Пришелец ловко перемахнул через бетонную опору, миновал уложенные на поддоне мотки проволоки и выскочил к воротам сетчатой ограды. Рванул дверь на себя и... налетел грудью на приклад. Возникший из ниоткуда силуэт заметил слишком поздно, когда боль разорвала грудину, а страшный удар бросил в траву. Штурм и захват заняли 6.5 минут. В итоге 4 трупа и 2 пленных. Один из них серьезно ранен. Плюс искомая — ретранслятор. В минусе — простреленная нога Шердина. Ранение сквозное, пробитая икроножная мышца. Неприятно, но не смертельно. Можно сказать, идеальный результат, если учесть экспромт с атакой, плохое знание местности и полное незнание вооружения противника. Сказался фактор внезапности и вывод из строя в первую же минуту боя 2 человек. Ну и еще боевой опыт и мастерство землян. Аппаратуру нашли быстро. Так же быстро сумели привести в сознание раненого и разговорить его. Тот был в шоке. И не только от произошедшего, а скорее от факта нападения. Кто? Вот что было ему непонятно. Кто смог их найти здесь? Ретранслятор представлял собой сложную и довольно громоздкую конструкцию, состоящую из 2 частей. В подвале дома была спрятана силовая установка и пульт управления, а на чердаке антенная система с блоком усиления. Бойченко в пылу схватки не заметил аппаратуры, зато умудрился повредить блок. что привело к сбою работы ретранслятора, однако не вывело его из строя. Раненый пленник подробно описал принцип работы аппаратуры, но из всего услышанного земляне поняли едва ли третью часть, зато сразу сообразили, как быстрее и надежнее все уничтожить. Ломать оно, как известно, не строить. Титов поторапливал разведчиков, то и дело глядя на часы. Шум боя наверняка слышали на электростанции, до нее чуть больше километра. Телефон на подстанции уже разрывался от звонков. Могли послать группу охраны, и уж наверняка вышлют полицию из города. Уничтоженную аппаратуру забрали с собой, как и пришельцев живых и мертвых, а также их оружие. Больше ничего на подстанции не трогали, только отключили подачу энергии на мост, чтобы затруднить движение возможной помощи из города. Пока собирались и перетаскивали трофеи и тела, умер раненый пленник. Он и так был не жилец, держался на препаратах. Но внутреннее кровотечение, тяжелые ранения в грудь и живот в полевых условиях практически всегда ведут к смерти. Последний пленник, вдруг поняв, что подошел и его черед, стал словоохотливее. Однако слушать его сейчас было некому. Пришельца связали и усадили в кузов. Пусть посмотрит на тела друзей и подумает, как себя вести. «Быстро, быстро!» — подгонял по радиостанции Астахов, высланный к дороге. «Вижу огни! Сюда едут!» «Выезжаем!» — коротко ответил Титов и хлопнул по дверце кабины. «Давай, Леня, двигай!» Пропустив машину, он запрыгнул в кузов и бросил последний взгляд на подстанцию. «Есть один!»